«Даже не думайте, рядовой Финниган», — резко приказал Марк. «Нет, нет и нет». Симус обиженно надулся, но, похоже, остался при своем мнении. «Пойми, Симус, вмешался я, рассказать-то они, быть может, и расскажут, но потом наверняка директору настучат. Хочешь, чтобы тебе магию заблокировали и стерли память, а потом ты бы вернулся к родителям, не понимая, куда делся почти год твоей жизни и почему так пусто в груди?» Симус медленно покачал головой. «Вот и Марк не хочет, чтобы с тобой что-нибудь случилось», — продолжил я. «Надо искать другой путь, Санчо». Верный паучок тут же соскользнул мне на плечо откуда-то с потолка. «Ты можешь проследить за рыжими близнецами?» «Неотлучно. Мне нужно знать каждый их шаг, а мистер Лапка занят. А кто будет защищать тебя, хозяин?» Возмутился паучок. «Я буду осторожен», — отрезал я. «Нам сейчас очень важно найти злоумышленников. Иначе старая вражда вспыхнет с новой силой». «Хорошо», — согласился Санчо. «Я прослежу за ними». «Вот и славно. Санчо точно разберется, что к чему». «Санчо проследит за близнецами», — сказал я друзьям. «Мы все узнаем». «Хорошо», — согласился Дин. «Но алиби. Форджи же не могли быть в двух местах одновременно». «В двух местах одновременно», — пробормотал я. «В двух местах одновременно. Дин, ты гений». «В смысле?» — удивился Томас. «Ты подумал о том же, что и я?» — спросил Марк. «Если ты подумал о маховике времени, то», — отозвался я. Случайная оговорка Дина словно ткнула меня носом в очевидное. «Если у всех студентов алиби, в том числе и Форджи, это значит только одно, кто-то из них был в двух местах одновременно, как Гермиона в каноне. А что было у Гермионы?» «Правильно, маховик времени. Отчего бы такой штуки не быть у рыжих? Откуда?» «Так тут два варианта. Папа спер в министерстве. Как мы помним, мораль у мистера Уизли была очень гибкой, прямо-таки резиновой. Или Дамби такую плюшку подогнал. Но рыжие с Дамби вроде как в ссоре, или нет? Все это была игра на публику, и донос на меня тоже был частью игры Дамби, чтобы я испугался до одури и стал искать у него защиты, попутно дав любые клятвы, лишь бы не трогали. Все может быть. Именно о маховике», — кивнул Марк. «Ребята, может, объясните, о чем вы?» Тут же вопросили Дин с Симусом. Мы с Марком переглянулись. Я кивнул, и Марк откашлялся и начал хорошо поставленным голосом. «Коротко говоря, маховик времени — это...» После того, как рассказ Марка закончился, Дин и Симус озадаченно потрясли головами, и Симус заметил. «Заковыристая штука. Так ты думаешь, Марк, что у рыжих он есть?» «Мы оба с Гарри так думаем», — ответил Марк. «Гарри, ты ведь для этого попросил Санчо проследить за близнецами?» «Для этого», — ответил я. «Но тогда вот что не сходится...» Дин наморщил лоб. «Если Форджи делают временную петлю с помощью маховика времени, то им нужно незаметно покинуть ее исходную точку и также незаметно в нее вернуться. И лично я не верю, чтобы вообще никто не видел, как они раздваиваются. А этого никто не видел. Значит, ничего это не значит», — вздохнул я. «Если в дело замешан Дамби, то это не значит абсолютно ничего. Дело в том, что в роду Поттер с незапамятных времен хранился один из даров смерти — мантия-невидимка. А незадолго до гибели моих родителей мой отец Джеймс Поттер зачем-то отдал ее Дамблдору. И тот ее зажилил», — поинтересовался Томас. «Вот это да. Насколько мне известно, в хранилище Поттеров мантии-невидимки нет», — ответил я. «И лично мне директор ничего не возвращал. Так что да, вполне возможно, что мантия была у него, а потом он передал ее Форджам. Но семья Уизли, прости, Рон, сейчас вопали у директора, это явно заметно», — быстро сказал Симус. «Возможно, это просто игра на публику», — покачал головой Марк. «Но зачем директору так поступать? Зачем ему нужна вражда факультетов?» — спросил Дин. «Затем, чтобы студенты и деканы отвлекались только на нее», — мрачно пояснил Марк. «Потому что даже если в открытую начнут враждовать Гриффиндор со Слизерином, то так или иначе могут пострадать студенты любых факультетов. Идеальная дымовая завеса. Для чего?» — нахмурился Симус. «Если бы я знал, для чего», — вздохнул Марк. «Сведения, которые принес нам паучок, подтвердили правоту нашей с Марком гипотезы. Но то, что произошло дальше, Олег имеет в виду сараевское убийство, убийство 28 июня 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгерского престола, и его жены герцогини Софии Гагенберг в Сараево. Убийство стало поводом для начала Первой мировой войны. Австро-Венгрия предъявила ультиматум Сербии, который был частично отклонен. Тогда Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Ну, и пошло-поехало. Примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. Не знаю, как у вас, а у нас весна опять застопорилась и очень хочется тепла. Здоровья, мира и удачи вам всем, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271793. Глава 35. Новый виток. Зеркало Ейналиш. Часть 2. После нашего совещания в узком кругу Санчо отправился шпионить за близнецами и не возвратился даже утром, когда мы собрались на завтрак. «Что-то не нравится мне все это», — проворчал Марк. «Как бы твой фамильяр не пострадал, я бы почувствовал», — ответил я. «Санчо в порядке. Видно, он просто продолжает слежку». «Но близнецы в гостиной», — тихо прошептал Дин. «Похоже, что они вообще не отлучались ночью. И что это значит?» «Это значит», — вздохнул я, — «что они еще не замкнули петлю. И Санчо следит не за этими близнецами, а за теми. И вернется тогда, когда временная петля завершится». «Странно, почему они поставили такой большой интервал», — проворчал Марк. «Что они задумали?» «Сейчас все равно не поймем», — ответил я. «Остается только ждать». «Пошли на завтрак, может, хоть что-то прояснится». И мы отправились на завтрак. Увы, по пути так ничего и не прояснилось, но стоило нам дойти до дверей большого зала, кое-что странное я все-таки подметил. Во-первых, на завтраке еще не было слизеринцев. Во-вторых, шедшие перед нами близнецы сначала уселись за стол, потом быстро встали и отправились к выходу из зала. А через пару минут Форджи снова вошли в зал, но что-то в них неуловимо изменилось. Я не понял, что, но изменилось точно. И в этот момент Парвати, которая отходила к столу Равинкла, чтобы перекинуться парой фраз с сестрой, сказала: «Знаете, почему слизеринцев еще нет? Они не могут выйти из своей гостиной». Падма говорит, что кто-то залил петли и саму дверь такой магловской штукой, она как пена, но быстро застывает и намертво все склеивает. Падма это знает, от того, что декан Снейп позвал на помощь декана Флитвика. Монтажная пена... Быстро дал справку Дин. «Это называется монтажная пена. Очень крепкая штука. И опять магловская вещь», — сказала Парвати. «Кто-то подставляет маглорожденных». Марк кивнул, молча соглашаясь. «У меня, честно говоря, пропал аппетит. Даже обожаемые мной маленькие жареные колбаски, приготовленные с душистыми травами, не подняли его на должную высоту. Но пару колбасок я к себе в тарелку все-таки положил и тут почувствовал, как на колени бесшумно скользнула легкая многоногая тень. «Хозяин!» — прозвучало в голове. «Хозяин!» — Санчо отозвался с облегчением. «Все в порядке?» «Да!» — отозвался паучок. «Не дай никому есть с того стола, где никого нет. Не дай! Нельзя!» Я не стал расспрашивать паучка, потом выясню. Если Санчо в такой панике, значит, дело серьезное. Но что делать? Сдернуть со стола скатерть, как крайний вариант, пойдет, но полиция не хотелось бы, значит. И я сделал страдающее лицо и скорбно произнес на ухо Марку: «Мне надо выйти, срочно». И совсем уж тихо, даже губами не шевеля. «Что-то не так с едой за слизеринским столом?» Марк кивнул. «Да, мне тоже вчера показалось, что масло не совсем свежее. Давай, Гарри, поспеши. Я не слишком быстро, чтобы не привлекать внимания, но и не слишком медленно». Пошел к двери, и именно этот момент выбрали слизеринцы, чтобы наконец-то появиться в большом зале. Впереди шествовал злющий Снейп, с пути которого норовило разбежаться все живое, имевшее хотя бы минимальный инстинкт самосохранения. Увы, у меня такой возможности не было. Поравнявшись со Снейпом, я неуклюже споткнулся и растянулся прямо на его пути. При этом я жалостно вскрикнул и схватился за лодыжку. Хорошая была игра, тянула, если не Оскара, то на Нику точно. Вот и Снейп поверил. Он прошил меня злобным взглядом, но все-таки склонился, чтобы помочь мне подняться. И я, улучив момент, еле слышно прошептал, не шевеля губами: «Не давай своим есть, Сев. Что-то не так с едой, возможно, слабительное. Будьте аккуратнее, мистер Поттер, у нас и так полно проблем». Злобно обшипел меня Снейп, и я, торопливо поклонившись, помчался дальше. Можно было, собственно говоря, и вернуться, но это выглядело бы слишком подозрительно. Поэтому я резвым козликом поскакал к ближайшему туалету, по пути раздумывая о том, каковы шансы, что моя случайная догадка окажется правдой. Шансы были велики. Во-первых, слабительное, не зелье, стандартными магическими способами не распознается. Во-вторых, это снова что-то связанное с обычным, не волшебным миром. В-третьих, сама шуточка вполне в духе Фарджи. Не веселая, скорее унизительная. Какими словами называли бы пострадавших от слабительного слизеринцев, я просто представить не берусь. А каково было бы девушкам? Насмешки и презрение, вот что ожидало бы змеек. Мало кто может перенести подобное и не сломаться. Нет, Фарджей точно надо ликвидировать, один Мерлин ведает, до чего они вообще могут додуматься. И я кивнул сам себе, улыбнувшись собственным мыслям. А в большом зале тем временем происходило следующее. Снейп, войдя в зал, быстро сказал старости Джемми Фарли: «Мисс Фарли, передайте всем, за столом ни к чему не прикасаться, ни есть, ни пить. Понимаю, что это будет сложно, но это сделать необходимо». Девушка понятливо кивнула и шепотом сказала несколько слов тем, кто шел с ней рядом. «Все в порядке», — обратилась она к Снейпу, — «никто ничего не тронет». Северус мысленно возблагодарил Мерлина за то, что он все-таки декан Слизерина. Гриффиндорцы в такой ситуации стали бы возмущаться и требовать объяснений, хаффлпаффцы запаниковали бы, а рейвенклавцы, занятые собственными размышлениями, могли бы пропустить приказ мимо ушей. А вот слизеринцы просто выполнили приказ декана. Конечно, им тоже будут нужны объяснения, но он объяснит все позже, когда ситуация разрешится. Северус нащупал в кармане мантии пустой хрустальный фиал, размножил его бесполочковым джеминя и незаметно протянул старости несколько фиалов. «Возьмите образцы пищи, мисс Фарли, столько, сколько сможете». Девушка тут же выполнила и этот приказ, при этом слегка нахмурившись. Она начала понимать, в чем дело, но снова не задала ни одного вопроса. А когда фиалы были наполнены, с ней быстро очистил посуду бесполочковым же Эваниска. «Уловка!» – прошипел он, и старенькая факультетская домовушка откликнулась немедленно. «Почисти посуду еще раз, и принеси еды», — скомандовал Снейп, — «и сделай это незаметно, выполняй». Домовушка подчинилась немедленно. Раз, и очищенная Эваниска посуда стала еще более чистой. Два, и она вновь наполнилась едой. Все это произошло быстро и бесшумно, к тому же стол слизеринцев стоял дальше других от стола преподавателей, и никто из них этой манипуляции с Снейпа не заметил. Я вернулся в большой зал 10 минут спустя и уселся на свое место. Слизеринцы выглядели немного бледными и напряженными, но завтракали неторопливо и чинно, как и всегда. Снейпу, похоже, удалось как-то нейтрализовать подмешанную в еду пакость. Вот и ладно, поганое представление имени двух рыжих клоунов отменяется. А вот сами клоуны этого еще не поняли. Они то и дело поглядывали в сторону слизеринского стола, явно ожидая какого-то эффекта. Эффекта не было, и на лицах сладкой парочки стало проступать разочарование. Кстати, именно этот момент выбрал Дамби для того, чтобы появиться в зале. И то, какими взглядами он обменялся с близнецами, мне совершенно не понравилось. «Они не остановятся», — понял я. «Они будут повторять снова и снова, и чаша терпения слизеринцев переполнится. Вражда вспыхнет с удвоенной силой. И во что тогда превратится школа, я предсказать не берусь. Санчо», — мысленно позвал я. «Санчо, здесь», — невозмутимо отозвался паучок. «Что случилось? Ты ведь сможешь укусить рыжих?» — спросил я, и тут же уточнил: «Не насмерть». «Конечно», — даже удивился моему вопросу паучок. «Всех, только близнецов», — пояснил я. «Нужно кое-что у них забрать, иначе они так и будут продолжать строить пакости». «Когда кусать?» — тут же перешел к делу Санчо. И тут я призадумался. А в самом деле, когда? Ночью, когда парочка пойдет на очередное дело. Логично, но как быть дальше? МакГонагалл лично проверяет всех перед отбоем. Выбраться из гостиной после отбоя можно, но проблематично. Полная дама, та еще стукачка, и расскажет декану все. И да, пусть МакГонагалл ко мне благоволит, а близнецов откровенно не любит, но я ж их не пряниками кормить собираюсь. Вряд ли она захочет прикрыть такое. Попросить Санчо покусать близнецов до комы лет на 15 – наилучший вариант вроде бы, но у него два крупных минуса. Первое – это будут расследовать, и в этом случае я могу оказаться подозреваемым, о моем фамильяре-пауке в Хогвартсе не знает только тупой и ленивый. В свое время Хагрид после смерти Плаксы Миртл в Азкабан загремел только из-за наличия у него Арагога. Да, конечно, можно на полувеликана вешать всех собак за то, что он вообще приволок в школу такое опасное существо, но конкретно в смерти Миртл Хагрид и его питомец были не виноваты. И что в итоге сделали с Хагридом? Кто кто стал копать глубже. Никто не стал. В этом магический аврорат до умиления похож на некоторых представителей российских правоохранительных органов. Есть на кого повесить дело, значит, вешаем и не сомневаемся. Со мной же еще проще. Кома близнецов, реальный повод забрать меня в аврорат для допроса. И никакой дам без меня не вступится, ему выгодно, если я, будучи напуганным до усрачки, стану внушаемым и покорным. Так что таким образом подставляться нельзя, никакой длительной комы, максимум 2-3 часа. А это значит, что нужно проследить за близнецами, дождаться, пока они забредут в укромный уголок, отдать приказ Санчо и очень быстро забрать у них мантию и маховик времени, и карту мародеров, она тоже наверняка у них, иначе они не смогли бы подстраивать свои пакости с такой ювелирной точностью. Ах, дамби-дамби, две вещи из трех, которые я собираюсь забрать, это мое законное наследство. Отдать их рыжим обалдуем – преступление. А про маховик я вообще молчу, судя по тому, что мне рассказывал Марк, пользование ими запретили вообще не зря. Итак, мне нужно забрать три вещи, спрятать их, поскольку тащить в комнату – сущая глупость, и вернуться в гостиную – всего ничего. А когда рыжие очнутся, начнется цирк с конями. Нет, плохой план, никуда не годный план. А если сделать так, чтобы рыжие исчезли бесследно, вообще-то именно этот вариант устроил бы меня безоговорочно. Вещи забрать, рыжих, на мыло, потому что они не успокоятся и не отстанут. Тианот реально серьезно пострадал и не истек кровью только по счастливой случайности. А если пострадает кто-то из девочек, драка, и от меня рыжие тоже не отстанут. Так что да, надо валить, и да, меня будет мучить совесть, потому что они дети. Но дети тоже бывают мерзавцами и преступниками. Аркадий Нейланд – живое тому доказательство. И он был не намного старше близнецов, когда совершил убийство. И да, я незаконный не судья, но в данном случае справедливости можно и не дождаться, потому как со мной поступали отнюдь не по закону. А значит, кончаем наматывать сопли на кулак и думаем, как устранить эту парочку без шума и пыли. В идеале, желательно, с их бородатым шефом. Не знаю, как это отразится на нашем с господином смерть соглашении, но главное это условие уже выполнено, темный лорд жив, вменяемый готов к подвигам. Надеюсь, что мне это зачтется. Помирать молодым я не собираюсь. Где-то в подсознании прозвучал чужой ехидный смешок, довольно благожелательный, надо сказать смешок, позволивший мне уверовать, что я могу продолжать творить беспредел с каноном. Вот и славно, определились. Господин Смерть может заказывать попкорн и наблюдать за творящимся безобразием дальше. Короче говоря, рыжих на завтраке постигло жестокое разочарование от неудавшейся проказы и день пошел своим чередом. Чары у Флитвика, трансфигурация у МакГонагалл, обед и две пары у Спраут. Ничего особенного. Верный Санчо отправился следить за близнецами, но те ничего такого не предпринимали, на уроках вели себя образцово, зарабатывали баллы для факультета и не отпускали обычных для себя шуточек. Но лично я этой их внешней покорностью не обманывался ни на йоту. Надеюсь, Санчо сможет уловить момент, когда эта парочка раздвоится и отправится пакостить. После занятий мы вполне привычно отправились всей компанией в библиотеку, а потом Дин, Рон и Симус собрались в спортзал. Звали и нас, но мы с Марком не пошли, отговорившись необходимостью написать теоретическую часть к индивидуальному проекту у Флитвика. Написать ее нам действительно было нужно, но мы с Марком остались в спальне не за этим. Нам нужно было обсудить план по устранению, как бы цинично это ни звучало, близнецов. «Ты понимаешь, что это очень серьезно, Гарри?» – спросил меня Марк. «Понимаю», – ответил я. «Но пусть лучше они, чем кто-то из ребят, Нокта спас Забини. А если жертвой очередной шуточки станет драка, лорд Малфой с ума сойдет», – пробормотал Марк, – «если с сыном случится что-нибудь фатальное, а леди Малфой точно устроит локальный Армагеддон», – поддержал его я. «Но дело даже не в этом, они ведь не успокоятся, и даже если отправит кого-нибудь в могилу, не успокоится. Поэтому их нужно устранить, убить», – вздохнул Марк, – «тогда это сделаю я». «Тебе не стоит, не обязательно убить», – отозвался я, – «просто убрать из Хогвартса, пусть они станут скрибами, тогда их родная семейка выпрет к маглам». «Не лучший вариант для маглов», – заметил Марк, – «впрочем, ты ведь что-то придумал?» «Да», – ответил я, – «прежде всего нам нужно забрать три артефакта, два из которых принадлежат мне по праву наследования, и, слушай, перед отбоем факультет посетила МакГонагалл, проверила, все ли студенты на месте, поинтересовалась наличием проблемы, не обнаружив таковых, торжественно отбыла. Настал самый серьезный момент. Близнецы еще торчали в гостиной, но я не сомневался, что вторая пара Фарджи отправилась на поиски приключений или подготовку очередной пакости и что направлена она против змеек. Облажавшись сегодня, они наверняка злы, и очередная пакость будет куда убойнее порции слабительного в завтраке. И да, это было именно слабительное. Конскую дозу оного Сеф обнаружил почти во всех блюдах, пробы с которых успели взять Джемма и другие семикурсники. Как рыжие это устроили? Очень просто. Запенили дверь в гостиную Слизерина и воспользовались мантией-невидимкой, чтобы подсыпать, точнее подлить жидкое слабительное во все блюда, до которых смогли дотянуться на уже накрытом домовиками столе. И про конскую дозу, это не фигура речи. Слабительное было жидким, потому что было ветеринарным. Ни вкуса, ни цвета, ни запаха, чтобы не пугать четвероногих пациентов. Не знаю, смогла бы мадам Помфри быстро остановить начавшуюся в результате применения этой пакости неудержимую диарею. А ведь это тоже не безобидно. Те змейки, что помладше и послабее физически, могли бы погибнуть от обезвоживания организма, как это бывает при тяжелой дизентерии. И это не считая напрочь загубленной репутации. В общем, ужас и кошмар. Желание убрать Фарджей после рассказа Северуса лично у меня только окрепло и стало тверже алмаза. Итак, МакГонагалл благополучно отбыла. Пришло время и нам отправляться выслеживать Фарджи. Поэтому мы, демонстративно зевая, отправились спать с заявлением, что сломали себе написанием теоретической части проекта все мозги и теперь страшно утомлены. Те старшекурсники, кто еще находился в гостиной, нас слышали. Дин, Симус и Рон, сидя на шкуре у камина, играли в карты, недавно присланные Симусу Макгловской колодой. Колода была явно самодельной и необычной в том плане, что красные масти в ней изображали различные ирландские политики и представители эра типа Боб Бисинца, Шона Свиджа, Майкла Макверри, Билли Рида, Джерри Адамса и т.д. Роли дам, бубновая и червовая, играли Мэри Лу Макдональд и Бернардетта Девлин. Черные масти были соответственно английскими политиками разного пошиба, от Кромвеля до Маргарет Тэтчер, органично смотревшейся в роли пиковой дамы. Интересные такие карты. Попрошу Симуса, чтобы и мне заказал такую колоду. Мы с Марком поднялись в спальню, переоделись в спортивные костюмы и бесшумные кроссовки, а затем Марк наложил на нас дезиллюминационное заклинание, известное также как «Чары Хамелеона». Наложил он его без палочки. Сила бывшего темного лорда росла как на дрожжах от пребывания на источнике, так что обвинить нас в излишних знаниях было невозможно. После этого я прошептал ожидающему нас Книзлу: «Мистер Лапка, твой выход». Мой второй фамильяр грациозно изогнулся и выплыл из спальни, направляясь к выходу из гостиной. Остановившись перед закрытой дверью, он требовательно и громко возопил о срочной надобности покинуть помещение. А голосочки у Книзлов ужасно противные, куда там обычным кошкам. Старшекурсники дружно позатыкали уши, а вот Перси спокойно подошел и открыл дверь. Мистер Лапка прекратил орать, подошел к двери и уселся на пороге в позе кошки-копилки, невозмутимо глядя в коридор. Пинка ему дать хорошего, вызверился Кармак Маклагген. «Вот потому, Маклагген, у тебя и нет фамильера», — наставительно сказал Перси и мягко обратился к мистеру Лапке. «Думай быстрее, я должен закрыть дверь». Книзл согласно муркнул и бесшумно исчез в коридоре. На пороге он задержался специально, чтобы дать возможность выйти нам с Марком. Перси закрыл дверь. Все как обычно. Просто фамильяр захотел прогуляться. Оказавшись в коридоре, мы с Марком резво припустили следом за мистером Лапкой, который уверял, что чует Восьмилапова. Чутье привело мистера Лапку и нас вместе с ним в подземелье Слизерина, и тут я наконец-то услышал в голове шепот Санчо: «Наконец-то, хозяин, идите вперед, они у двери в гостиную». Марк обновил заклинание, и мы двинулись вперед. Фарджи действительно обнаружились у двери в гостиную Слизерина. Оба рыжих споро натирали пол какой-то блестящей субстанцией, чем-то скользким. Ага, первый вышедший должен был поскользнуться, упасть и врезаться в довольно большую плетеную сетку, полную шариков для настольного тенниса. Что за фигня? Так, сетка лопнет, шарики разлетятся, и что? Кстати, что-то они слишком тяжелыми выглядят для легоньких теннисных шариков. Там что-то внутри, наверняка, да, какая-нибудь пакость. Все, что угодно, от несмываемой краски до слабого раствора соляной кислоты. Или не слабого, у этих отморозков на все ума хватит. И снова, все сделано, чтобы бросить тень на мадглорожденных. Твари, я уже хотел скомандовать Санчо, чтобы тот прервал этот полет гнусной мысли и деятельности, но тут Фарджи закончили, и один из них прошептал: «Ну вот, вряд ли они из этого выпутаются. Пошли назад». Второй близнец вытащил из-под мантии нечто, напоминающее старинный бригет на цепочке, и заявил: «Расчетное время еще не вышло. У нас есть полчаса. Давай посмотрим на то зеркало еще разок. А вот с этого момента поподробнее, Штирлиц. Неужели это они о зеркале Ейналиш? Тогда подождем. Пусть братцы-акробатцы нас к нему приведут». Олег прав. Аркадий Владимирович Нейланд, 28 января 1949, Ленинград, 11 августа 1964, Ленинград, советский несовершеннолетний преступник, который в январе 1964 года совершил двойное убийство в Ленинграде. В возрасте 12 лет был исключен из школы за воровство и неуспеваемости помещен в интернат, откуда вскоре сбежал. Уехал в Москву, где был задержан милицией и доставлен обратно в Ленинград. До конца 1963 года работал на предприятии «Ленпищмаш», где совершал прогулы и был замечен в воровстве. 24 января 1964 года был в очередной раз задержан за кражу, однако бежал из-под стражи. По словам Нейланда, тогда он решил отомстить, совершив какое-нибудь страшное убийство. Заодно он хотел добыть денег, чтобы уехать на курорт в Сухуми и начать там новую жизнь. Свое намерение он исполнил 27 января, за день до своего 15-летия, предварительно украв для этой цели у своих родителей топор. Жертвами стали молодая женщина и ее 3-летний ребенок. 23 марта 1964 года Нейланда приговорили к смертной казни. 11 августа 1964 года приговор привели в исполнение. Он был единственным ребенком в СССР, которому данный приговор был вынесен официально. Боб Бисентс, 1954-1981, член Временной ИРА, избранный членом парламента во время ирландской голодовки 1981 года в Лонгкеше, умер в тюрьме в 27 лет. Шон Свитш, 1965-1988, член Временной ИРА, убит сотрудниками британской специальной воздушной службы, САС, во время операции «Флавиус». Майкл Маквери, 1949-1973, активный член ИРА, убит британской армией. Билли Рид, 1939-1971, активный член ИРА, убит военнослужащими британской армии. Майкл Мюррей, 1936-1999, активный член ИРА, убит британской армией. Джерри Адамс, выходец из Северной Ирландии, на протяжении 35 лет возглавлял партию Шин Фейн, которая являлась политическим крылом ИРА и делала ставку на подпольную и вооруженную борьбу против британского владычества в Ольстере. Мэри Лу Макдональд, политик, специалист по английской литературе, европейской интеграции, менеджменту в сфере человеческих ресурсов, возглавила партию Шин Фейн. До этого в течение 10 лет являлась заместителем Джерри Адамса. Бернардет Гдивлин Макалиски, ирландский борец за гражданские права и бывший политик. Она была членом парламента от Среднего Ольстера в Северной Ирландии с 1969 по 1974 год. Макалиски получила национальную и международную известность в возрасте 21 года, когда стала самой молодой женщиной, когда-либо ставшей членом британского парламента. Макалиски нарушила традиционную ирландскую республиканскую политику воздержания и заняла свое место в Вестминстере. Восхождение Макалиски произошло в начале смуты, этнонационалистического конфликта, который стал доминировать в Северной Ирландии в течение следующих 30 лет. Примечание к части. А у нас сегодня солнечно, ура! Приятного прочтения и крепкого здоровья вам, мои дорогие! Следующая глава через неделю. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4.1.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Бета просит прощения за задержку в редактуре, так как по жизни у нее настали тяжелые времена, приходится внепланово поменять работу. Поддержать можно по следующим реквизитам: 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 36. Новый виток. Зеркало Ейналиш. Часть 3. Примечание к части. Отпусти меня, чудо-трава. Второй близнец вытащил из-под мантии нечто, напоминающие старинный брикет на цепочке, и заявил: «Расчетное время еще не вышло, у нас есть полчаса, давай посмотрим на то зеркало еще разок, а вот с этого момента поподробнее, Штирлиц, неужели это они о зеркале и налиш? Тогда подождем, пусть братцы-акробатцы нас к нему приведут, а ведь одна из моих целей – забрать камень из зеркала». Мы переглянулись с Марком и поняли друг друга. Надо было идти за близнецами и наконец-то добраться до таинственного зеркала. Ну, мы и пошли. Правда, перед этим я почистил пол. Не хватало, чтобы кто-то из слизеринцев покалечился. Вдруг у кого-то ночью дела образуются срочные, а тут этакий сюрприз. Итак, я почистил пол, а Марк наложил на грозд шариков какое-то заклинание и переместил их в нишу, чтобы никто из змеек не наткнулся, и чарами нишу запечатал, а то мало ли что. Проделав эти телодвижения в доли секунды, мы потихоньку стали перемещаться за фарджами. Идти особо долго нам не пришлось. Мы быстро миновали жилую часть подземелий, а потом началось что-то непонятное. Полированный камень стен сменился серым диким камнем, гладкий пол с пригнанными друг к другу гранитными плитками стал неровным, словно сложенным из валунов, исчезли вечные факелы, освещающие обжитую часть подземелий. Стены поросли странным лишайником, бледным, слабо светящимся. Лица фарджей в этом неверном свечении стали похожи на лица мертвецов, не для слабонервных зрелища. Будь я настоящим ребенком, уже с визгом бежал бы прочь, роняя тапки и опережая звук этого самого визга. Интересное местечко для хранения опасного артефакта. Впрочем, дисциплинированные змейки вряд ли суются в это странное место. Здесь реально неприятно находиться. Словно что-то давит со всех сторон, не давая вздохнуть полной грудью. Вон и Марк побледнел, хотя внешне выглядит спокойным. А вот рыжие, похоже, ничего нехорошего не замечают, идут себе, смеются, о какой-то чепухе болтают. Ага, а вот и дверь. Что характерно, она не закрыта, а только приоткрыта, и в щель пробивается тусклое зеленоватое сияние. Фарджи, дойдя до двери, стукнули друг друга по ладоням и быстренько просочились внутрь. Я вопросительно взглянул на Марка. «Подождем», — одними губами прошептал тот. «Пусть насмотрится, как следует. Не боишься идти туда, Санчо?» — мысленно спросил я паучка, который привычно сидел все это время в капюшоне моего худи. «Там злое», — отозвался Санчо, — «но мне оно не опасно, а вот тебе, хозяин, и другу хозяина лучше не задерживаться там. Злое заберет магию, а потом злое заберет жизнь». Я торопливо пересказал Марку речь паучка, и тот зловеще улыбнулся. «Это идеальный вариант, Гарри, лучшего и желать нельзя». «Ты о чем?» — похолодел я. «Похолодел, потому что подобная мысль уже забрела ко мне в голову. О том, что твой фамильяр кусает эту парочку», — мило улыбнулся Марк, «а потом мы входим в ту комнату и забираем нужное. Все. Если фарджи пробудут в отключке перед этим зеркалом до утра, то они даже не скрибами станут, а маглами. То есть серьезно напакостить они никому не смогут, и вход в магический мир им будет заказан. А маглы?» — хмыкнул я. «А что, маглы?» — отзеркалил мою ухмылку Марк. «Они со своими отмороженными неплохо справляются и с фарджами справятся. Кстати, не хочешь узнать, что они там увидели? А не спалимся, а мы твоего верного фамильера вперед пошлем. Он, если что, очень быстро двигаться может. Да уж, все-таки темные лорды бывшими не бывают. С другой стороны, мне и самому захотелось подсмотреть, подслушать, так что нечего ханжество на пустом месте разводить». Я отдал Санчо соответствующий приказ, и мы осторожно приблизились к дверям комнаты и заглянули в нее. Да, могли бы и не красться. У рыжих словно отключился инстинкт самосохранения, они залипли в зеркало, как бандерлоги на питонока, обмениваясь при этом короткими комментариями. «Ты видишь, да, магазин, наш собственный магазин, у нас куча денег, смотри, мы стали такими богатыми, что разорили Малфоев и купили Малфой Мэннер, ха, смотри, как мелкий Малфой ревет, да, да, а еще мы самые могущественные, в Британии нет магов сильнее нас, фаджа выгнали, нас на коленях просит стать правителями магической Британии, всех аристократов, в Азкабан, пусть помучаются, а денежки, нам, денег много не бывает, точно, смотри, мы купаемся в золоте, а эти заносчивые твари со Слизерина нам прислуживают, хи-хи, голыми и в ошейниках, что о, нет, в принципе все понятно, и мне глубоко параллельно, какого пола прислуживающие им слизеринцы, но это уже реально край». А братишки-шалунишки продолжали обмениваться репликами. «А Поттер, смотри, он тоже нам прислуживает, на коленях, выполняет все наши желания. Аво, а это ты такое придумал? Здорово, обязательно попробуем. Это чего они такого сейчас навоображали с моей персоной в главной роли? Извращенцы малолетние. То есть я, на коленях, в ошейнике, да еще и голый. Ничего, что этому телу чуть больше 11 лет. Вот это елки-бантики, нифига себе у близняшек хрустальные мечты. Нет уж, дорогие Фарджи, не для вас такая ягодка созрела. Куси их, Санчо, приказал я. Пусть сознание потеряют. Насколько, уточнил мой верный фамильяр. До утра будет достаточно, решил я. Ну да, для того, чтобы это чудное зеркало высосало у рыжих магию, этого вполне хватит. Выживут, пусть живут, маглами. А если что-то пойдет не так, если честно, то для нас такой исход даже предпочтительнее. Фарджи попросту опасны. Не для меня, точнее, не только для меня, для всех окружающих с немногими исключениями. И пусть теперь судьба решает, достойны ли они жить. Санчо почти невидимой тенью скользнул к близнецам, взобрался на спину к одному, перепрыгнул на другого, а потом также неслышно вернулся к нам и спрятался в капюшоне. Все произошло так стремительно, что рыжие даже осознать не успели. Просто речь их в какой-то момент замедлилась, языки стали заплетаться, как у пьяных, а потом один из них просто осел на бок. Второй близнец приземлился на плечо брату, и они неподвижно замерли на полу, словно две брошенные рукой великанского ребенка нелепые куклы. Наступила абсолютная, полная тишина. Даже страшно стало от такого беззвучия. К счастью, Марк очнулся от наваждения быстро и хлопнул меня по плечу. «Гарри, не тормози, нам нужно забрать артефакты». Я встряхнулся, и мы, медленно и осторожно, двинулись к неподвижно лежащим рыжим. Фарджи продолжали лежать неподвижно, лица их побледнели, даже дыхания не было слышно. Санчо перестарался, Марк нащупал пульс на шее одного из близнецов, потом у второго и кивнул мне. «Порядок, живы, твой паучок молодец». Я прямо почувствовал, как надулся от гордости Санчо. Обожает он, когда его хвалит. Ну, в принципе и есть за что. Я послал паучку импульс тепла и приязни, а Марк продолжил. «Давай их обыщем. Гарри, возьми себя в руки. Время идет». Он был насквозь прав, и я, преодолев секундное отвращение, полез за пазуху к одному из Фарджи. Марк начал обыскивать второго. Искать долго не пришлось. Свернутый в трубку пергамент я нашел под рубашкой, а маховик времени снял с шеи. Марк же тем временем достал из-под короткой мантии Фарджи аккуратно свернутую тонкую струящуюся ткань. «Колется», — хмыкнул он, протянув ее мне. «Попробуй, это твой родовой артефакт». В ответ я протянул Марку маховик и осторожно принял в руки гладкую ткань. И ничего, она не кололась, а была прохладной и нежной. Я погладил ткань пальцами, а затем осторожно развернул и накинул на себя. «Работает», — восхитился Марк. «Ты исчез, мощная штука, только колется». «Нет», — ответил я, — «такое чувство, что в жаркий день вошел в прохладную комнату, нисколько не колется». «Значит, ты реально Поттер, потомок Певереллов», — кивнул Марк. «Родовые артефакты ведут себя так только с истинными потомками рода. Более того, мантия запечатлелась на тебя и не будет теперь служить никому другому без твоего разрешения». «Неплохо. То есть теперь мантию в своих целях не смогут использовать ни Гриня, ни Дамби. И теперь понятно, почему я не получил ее в подарок, чтобы не запечатлелось на меня. А как интересно, тогда ею пользовались Фарджи». «Возможно», — пояснил Марк, — «Дамблдор получил разрешение от твоего отца и смог делегировать его близнецам. Все-таки он сильный маг». «Да», — согласился я. «Но больше моего наследства ему не видать, как своих ушей без зеркала». «Да ты грозен», — хмыкнул Марк. «Ладно, а не пора ли нам на выход?» «Не пора», — ответил я. «Как ты смотришь на то, что в зеркале спрятан философский камень?» «Как на бред», — немедленно отреагировал Марк. «Будь я Фламелем, никому бы не отдал свое сокровище, и к зеркалу соваться просто опасно. Не вздумай. Раньше я спокойно слушал твои фантазии, но это уж чересчур. Пошли отсюда». «Марк, ты что, камень там?» «Марк», — заупрямился я, — «либо сам камень Фламеля, либо его копия. Точно знаю». «Зачем он тебе?» — удивился Марк. «Наследство твое и без камня велико, а бегать от смерти — глупо. Тем более, рисковать собой из-за пустышки. Это одна из вещей, которую я должен обязательно сделать», — Марк, — ответил я. «И ты можешь быть тысячу раз прав, но этого не изменить. Это твой гейс?» «Один?» — спросил Марк. «Что? Гейс?» «А вспомнил, было такое в одном из переводов, с которыми я когда-то имел дело». «Ну да, наверное», — Наше соглашение с господином смерть можно и так назвать. Противовес. Граничное условие, которое я не могу нарушить. Пожалуй, да, кивнул я. Что ж, тогда будем думать, совершенно спокойно отозвался Марк. И тут в зеркале что-то щелкнуло, и хриплый голос произнес. Гейс, кто сказал, Гейс? Ой, пробормотал я. Ой, передразнил голос. Кто там пищит, как мышь? Кому там нужно непременно выполнить Гейс? И в зеркале показалась самая своеобразная физиономия из когда-либо виденных мною. Мертвенно-бледное лицо с вытатуированными на щеках и лбу древнекельтскими символами. Глаз посреди лба был прикрыт, остальные два, черные и чуть на выкате, смотрели на нас с мрачным презрением. Из взлохмаченных волос, которые тщетно пытались заплести в две косы, на макушке торчали острейшие желтоватые рога. Красавец просто. Ой. Повторил я и захлопал глазами, а потом вежливо спросил, «Вы с какой целью интересуетесь? А ты сам как думаешь, мышь?» Мрачно фыркнул здоровяк, «Скучно тут, вот и развлекаюсь. Так это тебе надо выполнить, Гейс, или твоему приятелю-кошаку? С чего это? Он кот, а я – мышь». Обиделся я, «Это одна из двух ваших униформ», – ответил рогатый, и я пригорюнился. «Я-то думал, что у меня будет что-то шикарное, как у папеньки Джеймса». Олень-красавец, ну, или собака, как у Сири, можно и волком, и лисом. В крайнем случае, меня даже кошка устроила бы. Но мышь, да не расстраивайся ты так, шепнул мне Марк. Может, это существо врет. Может, вторая униформа у тебя будет такая, что, ух, и вообще, мышь куда угодно пробраться может и много чего узнать. Так что такая униформа весьма полезна. Я приободрился. Действительно, это аргумент. К тому же живет Петтигрю крыса и не парится, и в стае его уважают. Демон с ухмылкой за мной наблюдал, а потом широко улыбнулся, показав заметные клыки. «Так это тебе, мышь, нужно кое-что вытащить из зеркала, не это случайно?» И этот красавец продемонстрировал мне камень ярко-красного цвета размером с куриное яйцо и точно так же отполированный. Камень был красив, внутри его двигались и переливались разноцветные завитки, хотелось смотреть на него и смотреть, любоваться. Бац! Здоровая плюха заставила меня отвлечься от этих мечтаний. Я встряхнул головой и с обидой уставился на Марка. «Эй, ты чего? Отвернись от зеркала!» Тихим и жестким голосом произнес Марк. «Я знаю, что это за тварь. Тебя он может обмануть, а со мной так не получится. Эй, кошак драный, ты где здесь тварь увидел?» Возмутился демон. «Отвернись!» Прошипел Марк, и в его голосе была такая сила, что я быстренько выполнил требуемое. «Да, кошак, ты силен», — хихикнул демон. «Эй, мышка, а ты знаешь, что твой приятель живет не первую жизнь?» «Не твое дело, демон», — отрезал я. «Это не демон», — педантично поправил Марк. «Ты ведь Балор 2, верно?» У меня в голове что-то щелкнуло, и я вспомнил один из переводов с английского, где упоминался этот товарищ. Балор — предводитель фаморов, нечеловеческих обитателей Ирландии и противников людей. Имел прозвище «Дурной глаз», был побежден богом Лугом. «Как он в зеркале-то оказался?» «Верно», — мрачно отозвался обитатель зеркала. «Может, представитесь, мальчики?» «Вот еще», — хмыкнул Марк. «Мы представимся, ты глаз откроешь». «Нет уж, давай без таких интимных моментов. Тем более, что мы тебе тут питание чуток подогнали», — вмешался я в разговор, не поворачиваясь. «Это да», — тоскливо отозвался Балор. «За это, спасибо. Эх, невкусная у них магия, дурная, а все питание». «А как случилось, что ты оказался в этом зеркале, Балор?» – спросил Марк. «Людишки», – тоскливо протянул тот. «В старые времена вы плодились с такой скоростью, что сильные маги рождались часто, а время фаморов прошло. Я был побежден и постепенно остался один. Все мои сородичи погибли, а меня пленил людской маг. Он и создал это зеркало, заточив меня в нем. Из всей моей магии у меня осталось только умение читать в душах людей их заветные желания и создавать иллюзии, а потом забирать их силу, чтобы продлить свое существование. Можете посмеяться над поверженным. Тут ни над чем смеяться, ответил Марк. Лучше всего для тебя было бы принять смерть и присоединиться в посмертии к своему народу. Ты прав, кошак, хмуро произнес Балор. Но я не могу умереть. А если зеркало разбить, предположил я, невозможно, тоскливо ответил рогатый. Пробовал уже, я не умру, пока не исполню Гейс. И в чем же он состоит? Тут же спросил Марк. Вообще, я так понимаю, у вас похожая проблема, съехидничал Балор. И я первый спросил. Мне нужно достать камень из зеркала, ответил я. А, камень, хихикнул Фамор. Так приди и возьми. Вдвоем нам будет не так скучно, мышка. А если мы поможем тебе исполнить гейс? Спросил Марк. Вы, хмыкнул Балор, не смешите. Не можете же вы быть мудрее самого Алкуина 3, а если, можем? Спросил я. Про Алкуина я знал довольно много, к тому имел представление и об его знаменитых учебниках, построенных в форме вопросов и ответов, каждый вопрос которого представлял собой загадку. И я не сомневался, что именно на загадке Алкуина нам и предстоит ответить. «С ума сошел?» – прошипел Марк, и Балор был с ним солидарен. «Храбрая мышка, не терпится оказаться у меня в компаньонах. Что ж, если ты сможешь ответить на загадки Алкуина, мой гейс будет исполнен, и я стану свободным и присоединюсь к моим собратьям в посмертии, и тогда ты получишь камень. Но если ты не сможешь отгадать загадки, ты разделишь со мной мое одиночество». «Согласен, согласен», — ответил я, а Марк схватился за голову. «Тогда можешь повернуться», — величественно произнес Балор. «Я сейчас не опасен для тебя, мышка, ибо мы заключили сделку, и для твоего друга тоже не опасен. Ты готов выслушать загадки? Их число равно числу вершин в пентаграмме, и ты должен правильно ответить на все. Ты еще можешь отказаться, мышка, и уйти вместе со своим другом. Я не трону вас, вы рассеяли мою скуку. Ну что, задавай свои загадки», — сказал я, поворачиваясь лицом к зеркалу. Марк вздохнул и тихо сказал: «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Конечно, я знал. Правда, я не особо понял, как связаны между собой древнее почти бессмертное существо, каковым являлся Балор, и загадки просвещенного монаха, соратника Карла Великого, которого иные называли святым, а другие – сумасшедшим. Возможно, он был могущественным магом, в те времена маги и люди вполне уживались друг с другом. Возможно, именно он и заточил злокозненного Балора в зеркало, но вряд ли я когда-либо узнаю это. Фамор явно не намерен устраивать вечер воспоминаний, ему хочется свободы, хотя бы такой, в посмертии. «Задавай свои загадки», — повторил я. «Хорошо же», — усмехнулся Балор. «Вот первая вершина пентаграммы. Странствующий дом, гость без следа, сосед берегов. Что это?» Я ответил. Фамор кивнул. «Верно. Ну да. Во-первых, я знаю ответ. Во-вторых, в этой школе целый факультет под поиск таких ответов заточен. Кто-нибудь из воронов точно догадался бы». «Верно», — повторил Балор. «Вот вторая вершина. Что вместе существует и не существует». И на сей раз я помнил ответ, и Фамор признал его верным. «Ты умен, мышка. Это радует. Я выиграю в любом случае. Получу либо желанное посмертие, либо хорошего собеседника. А можно побыстрее?» — невинным тоном протянул я. «Мы слегка торопимся, знаешь ли». Балор расхохотался. «Наглая мышь. Ладно, вот третья вершина пентаграммы. Вожди тела, сосуды света, истолкователи души. Что это?» Ответ был совсем простым и прозвучал немедленно, вызвав одобрение моего рогатого собеседника. «Четвертая вершина», — хмыкнул он. «Будь внимателен. Я видел, как женщина летела с железным носом, деревянным телом и пернатым хвостом, неся за собою смерть. Кто эта женщина?» Я ответил так же быстро, как и на предыдущие вопросы, и мой ответ был снова признан верным. «Хорошо, мышка», — пророкотал Балор. «Мы с тобой оба близки к цели. Осталась последняя вершина. Ты готов?» «Готов», — ответил я, хотя чувствовал себя далеко не так бодро, как показывал. «Все-таки вредно находиться рядом с зеркалом. Однозначно. Тогда слушай. Я видел, как мертвое родило живое, и дыхание живого истребило мертвое. Что это? Что? О, не помню этой загадки. Категорически не помню». Я похолодел. «Теперь я понимаю, что чувствовал Герман, когда вместо туза ему выпала пиковая дама. Капец, не помню. Что делать-то?» И тут в моей голове прозвучал издевательский стишок. «Потеряла лицо Таня Тян, плачет о мече, укатившемся в пруд. Возьми себя в руки, дочь самурая». Уж не знаю, откуда это пришло, но меня словно по щекам отхлестало. Точно, нужно взять себя в руки и подумать. Загадки Алкуина на самом деле достаточно однотипны. Мертвое родило живое и дыхание живого истребило мертвое. Это же, это. И я назвал ответ. На лице Балора появилась широкая и вполне искренняя улыбка. «Ты прав, храбрая мышка. Ты победил. Я свободен и могу уйти в посмертие. Я исчезну из этого мира и смогу возродиться в другом. Наконец-то, возьми свой камень. Ты заслужил его, и мою благодарность». И прекрасный камень вылетел из зеркала и опустился мне в руки. «Какой же он все-таки красивый. Надо, пожалуй, убрать подальше. И я достал из кармана мешочек из кожи Василиска. То, что эта кожа прекрасно экранирует магические проявления, я помнил хорошо. А когда камень исчез в мешочке, как-то сразу стало полегче. «Прощайте, смертные», — высказался Балор. «Меня более здесь ничто не держит, только вот свиту прихвачу». «Свиту?» Я невольно сделал шаг назад, закрывая собой Марка. «Не-не, не вас», — хмыкнул Балор, а затем показал на лежащих рыжих. «Их. Они слишком часто ходили к зеркалу. Они принадлежат мне и будут служить мне в моем посмертии. Они будут меня развлекать». И, прежде чем кто-то из нас кыш сказать успел, из зеркала вытянулось несколько щупалец, наверное, и эти самые щупальца быстро затянули Фарджей внутрь, а потом зеркало начало плавиться. Оно стекало каплями на пол, как мягкие часы на картине Сальвадора Дали. Из этой зеркальной массы сформировался шар, который со свистом вознесся в воздух и растаял. «Обалдеть!» – высказался Марк, и я был с ним совершенно согласен. Примечание к части. А давайте по традиции попробуем отгадать загадки Балора, точнее Элкуина. Кто правильно назовет все пять ответов, получает право дать новое имя мистеру Лапке, ответы и варианты в личку. Следующая глава примерно через неделю. Приятного прочтения, мира, здоровья и теплой весны вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Бети на поддержку штанов. 2200-2474-4382-0728-ВТБ. Глава 37. Новый виток. Поиски, находки. Обалдели мы, конечно, знатно. В доли секунды в каморке не осталось почти ничего. Ни зеркала, ни потерявших сознание Фарджи, ни Балора. Только обломки резной деревянной рамы. Марк потер руки и ехидно улыбнулся. «Вот и отлично. Не придется руки пачкать. Гарри, очнись. Сваливать пора». Я встряхнул головой. «Пора. А то рассвет уже близко. Не дай, Мерлин, сюда припрется кто-нибудь особо бдительный. До сих пор нам просто фантастически везло, но ведь терпение у Фортуны не резиновое. Поэтому мы быстренько подобрались и в хорошем темпе помчались подальше от подземелий, в родные, так сказать, пенаты Гриффиндорской башни. Нам еще раз несказанно повезло, никто нам не встретился, вот вообще никто. На полпути к башне к нам присоединился мистер Лапка, отлучавшийся по своим и нашим важным делам и специально нас дожидавшийся после выполнения он их. Зачем, а как бы мы внутрь попали? Мы бегом добежали до портрета полной дамы, которая, как обычно, где-то шлялась. Нет, в жизни своей не видел более гостелюбивого портрета, чем этот. С одной стороны, понятно, что нечего по ночам студиозусам делать за пределами гостиной, а с другой, а вдруг кому помощь понадобится, в жизни-то всякое бывает. Вон, Петтигрю рассказывал, по младости лет и неопытности его на первом курсе подкараулили злые слизеринцы и наколдовали ватноножное, а потом накинули силенца и запихали в подземелье в нишу за доспехами. Зачем? Так ведь альтернативно одаренные на всех факультетах попадались. И в Слизерине тоже. Не надо думать, что все слизеринцы были невинными ангелочками. Хогвартс – не монастырь благородных девиц. К тому же в любом закрытом учебном заведении существуют любители злых шуток, и наличие магии тут ни при чем. Фарджи такие были далеко не первые, просто им больше других все с рук сходило. Думаете, зря появились мародеры? Как ни странно, но целью Джеймса сотоварища была вполне благая – спасать беспомощных софакультетников от подобных злых шуток, а потом уж мстить с размахом. Когда шутники поняли, кого породили, было уже поздно. Так вот, возвращаясь к Питеру, тот смог сбросить заклятие и выбраться из проклятой ниши только после отбоя, ноги парня слушались плохо, так что двери в гостиную он буквально дополз и обнаружил пустую раму. К этому времени он уже вконец обессилел, и ползти еще куда-нибудь за помощью не мог просто физически. Питеру было ужасно нехорошо, отходняк после криво наложенных жопорукими заклинателями собственно заклятий был зверский. Ему внезапно стало так плохо, что ни кричать, ни стучать он просто не мог, а противная дама возвращаться на рабочее место не спешила. Спас Питера белоснежный князь старосты факультета, Синтий Шаффик, умный зверь, которого Питер не раз угощал вкусняшками, чтобы тот позволил прикоснуться к белоснежной нежной шерстке, почуял боль человека, уселся перед дверью и пригнусно заорал. Книзл перебудил все остальные портреты в коридоре, они быстренько отыскали полную даму, лишь бы только этот жуткий ор прекратился. Полная дама соизволила появиться на своем портрете и начала что-то через губу выговаривать измученному мальчишке, но тут подтянулись из самоволки Блэк с Поттером, которые обеспокоились отсутствием однокурсника, и темпераментный Сири быстро объяснил полной даме ее роль и место в окружающем мире, да и Джеймс добавил свое веское слово. Устыженная дама быстренько извинилась, пропустила мальчишек в гостиную и, что характерно, больше никогда и ни единым словом их не задевала и о подвигах мародеров не распространялась. А умница Книзлу Питер таскал вкусняшки до самого выпуска его хозяйки из Хогвартса. Так отчего бы и не попробовать проверенную тактику. Разумеется, полная дама снова где-то шлялась. «Мистер Лапка», слегка поклонился я Книзлу, «ваш выход». Мистер Лапка горделиво приосанился, раскрыл пасть и... Такого гнусного вопля эти стены не слышали никогда. Думаю, что легендарный белоснежный Книзл Синти Шаффик орал куда музыкальнее, зуб даю. Даже Марк припомнил свое очень давнее приютское прошлое, редкие посещения церкви и пробормотал что-то о грешных душах, пытаемых в аду. С моей точки зрения переплюнуть мистера Лапку смог бы только в ноль обдолбавшийся Оззи Осборн, но я свою точку зрения предпочел держать при себе, тем более, что способ реально подействовал. Портреты на стенах проснулись, возмутились и стали исчезать из рам, явно отправились на поиски дамы. Мистер Лапка вывел особо вдохновляющую руладу, которая вызвала бы черную зависть у любой банши, и замолк, всем своим видом показывая, что можно и повторить, в любую минуту, только попросите. «Молодец, мистер Лапка», погладил я Книзла по голове и уловил в ответ, «имя я». «В смысле?» – удивился я. «Имя другое обещал», – выкатил претензию Книзл. «Я только руками развел. Обещал. Ничего не поделаешь». «Ты что?» – удивился Марк. «Да вот давно обещал мистеру Лапке другое имя дать. Это ему не нравится», – пояснил я. «Так это не ты его нарек?» – удивился Марк. Я кратко объяснил Марку суть истории, и тот хмыкнул. «Вот оно как. А я уж начал думать, что там у тебя со вкусом. А чего раньше не спросил?» – удивился я. Воспитанный маг не суется в дела другого мага и его фамильера, чопорно поджал губы Марк. Я приготовился качественно поржать, уж больно забавным было выражение лица Марка, но тут на портрет вернулась полная дама. Если бы ей хватило ума промолчать, увы, все-таки отголоски еще бродившего в крови адреналина настоятельно требовали выхода. Так вот, вернувшись на свое рабочее место и узрев двух первочков, полная дама с чего-то решила, что может на нас наезжать, и начало. Что, пару часов подождать нельзя, а вот нечего по ночам непонятно где бродить, отлучишься тут на пару минут к лучшей подруге поболтать, так нет, и тут не дадут приятно провести время, и вообще, и тут меня сгребло, ты какого попугая на нас хвост поднимаешь, ветошь крашеная, а дискофайр давно не пробовала, Гарри, промурлыкал Марк, не надо на эту дуру а дискофайр тратить, у меня есть растворитель для краски, пару раз пшикнешь, и нет никакого говорящего портрета, одна цветная тряпка. Полная дама побледнела, переводя взгляд то на меня, то на Марка. «Я все расскажу декану МакГонагаллу», наконец неуверенно выдавила она. «И как это тебе поможет?» – съехидничал Марк. «Тряпкой ты станешь в любом случае. Так что давай, готовься, уважаемая». «И вообще», – добавил я, – «на какой помойке вас хорошим манерам учили, мадам? Вас к детям на пушечный выстрел подпускать нельзя». Полная дама побагровела от возмущения, но вдруг внимательно взглянула на меня, в ее глазах промелькнуло узнавание, и она тихо и как-то обреченно пробормотала. «Поттер, Поттер», — кивнул я, — «и то, что говорил этот молодой человек насчет растворителя, чистая правда. Так что будьте любезны, мадам, откройте нам дверь, и одна маленькая просьба, никому не говорить о нашем позднем возвращении». «Ферштейн», — полная дама закивала, дверь открылась и мы, попрощавшись с дамой и переступив порог, оказались в гостиной. В гостиной закономерно никого не было, только пламя тихонько потрескивало в камине. Уф, кажется, обошлось. С утра факультет благородных львов закономерно встал на уши, ибо Перси обнаружил отсутствие братьев, а потом в школу примчалась Молли. С какого попугая? Так просто все. Знаменитые часы Уизли. Стрелки Фреда и Джорджа просто сошли с ума. Они сначала мелко тряслись, потом стали бешено вращаться в разных направлениях, а потом оторвались от циферблата и с тихим звяканьем упали на пол. Неудивительно, что узрев сие дивное зрелище, Молли слегка занервничала и решила не откладывать в долгий ящик визит к Дамби. Дамби на месте в очередной раз не оказалось, но крайне удивленная МакГонагалл сначала сказала Молли, что лично наблюдала, как все старшекурсники отправились вечером спать, а затем вызвала Перси и велела ему предъявить братьев обеспокоенной матери. Перси вернулся очень быстро и с выражением нешуточной тревоги на лице и сказал, что близнецов в спальне нет, в гостиной нет и в других помещениях замка, куда смог проникнуть факультетский эльфолух, их тоже не наблюдается. И при этом Перси клялся и божился, что вечером близнецы ушли в свою спальню. Опрошенные немедленно соседи по спальне в один голос заявили, что Фарджи легли в кровати, рассказали по парочке анекдотов, а потом заснули. А когда поутру все проснулись, то обнаружили кровати рыжих пустыми и где сейчас пребывает шебутная парочка они понятия не имеют. Опрошенная полная дама клялась, что после отбоя Фарджи гостиную не покидали. Про нас она промолчала, видимо, хорошо запомнила угрозу Марка по поводу растворителя. Когда стало понятно, что близнецов в замке нет, МакГонагалл обратилась к дамбе с требованием вызвать авроров. Естественно, ей было отказано, и я понимал, почему. Авроры могли выяснить, что у рыжих оболтусов каким-то образом оказалась редчайшая запрещенная вещь, маховик времени, и дать эту вещь им мог только директор. А у дамбе в последнее время и без того хватало неприятностей, мелких, словно булавочные уколы, но чувствительных да нельзя. Поэтому Эврорат он вызывать запретил, заверив Молли, что сделает все возможное для поиска ее сыновей. Молли пришлось согласиться, а Дамби приказал организовать поиски в запретном лесу. Всей школе было известно, что Фарджи периодически совались туда в поисках редких ингредиентов, и для собственных экспериментов, и для продажи. Итак, Дамби велел организовать поиски в запретном лесу, но на сей раз возмутился даже Хагрид. Зима выдалась холодная, большинство волшебных существ запретного леса либо скрылось в сердце леса, где по слухам было теплее и сохранились островки с прошлогодней травой, либо впало в спячку. Единственные, кто зимой бродил по лесу, были оборотни и фестралы. Фестралов подкармливал Хагрид, а уж чем там занимались оборотни зимой, я толком не знал. Но встреча и с теми, и с другими явно не была для рыжих мечтой всей жизни. К тому же ночь была холодной, ветреной и вьюжной. В такую погоду в запретный лес могло сунуться только невменяемое существо с напрочь отключенным инстинктом самосохранения. Не спорю, Фарджи такими и были, но поход в лес в такую ночь не принес бы им никакой выгоды, а собственную выгоду эти паршивцы понимали прекрасно. Тем не менее, поиски все же начались, правда, не с земли, а с воздуха. Северус, мадам Хуч и профессор Флитвик отобрали из старшекурсников самых лучших в полетах и дружащих при этом с головой и прочесали воздушные пространства над лесом там, где это было возможно. Естественно, никаких следов рыжих они не обнаружили, зато удача неожиданно улыбнулась МакГонагаллу. Наша почтенная декан, хоть и летала прекрасно, не стала подключаться к поискам в запретном лесу. Она была вполне согласна с Хагридом. В такую ночь близнецы бы туда не сунулись. Вместо этого женщина обратила внимание, что с утра не видела нашего факультетского призрака, сэра Николаса, хотя остальные три призрака и даже в кои-то веки не зубоскалищий Пивс к ним в дополнение, подчиняясь приказам деканов, осматривали все известные им помещения Хогвартса. А вот Ника почему-то не было.